Глава 12. Чей лед крепче? Хлопок от взрывов, разметавших тела верных, ставших бомбами, был не особо сильным. А вот визг эльфийки и гоблинов, которых окатила волна кислоты, наверное, слышали за пару десятков километров. Маг, удерживающий Снегурочку, непроизвольно обернулся, чтобы посмотреть, что случилось, и прозевал начало моих действий. Хороший боевой маг мог держать в ауре до десятка готовых техник, активируя их по мере необходимости. У меня висело 3, на большее пока опыта не хватало. Однако даже этого было достаточно, чтобы усилить начавшуюся панику и внести еще большую сумятицу в происходящее. Во все стороны от меня ударила волна тумана, мгновенно накрывая молочно-белой пеленой территорию базы. На создание 2 заготовок техники морозного дыхания я потратил несколько часов. Зато был уверен, что в ближайшие 10 минут даже 2 мага ранга волхва не смогут избавиться от застилающей обзор завесы. Третьей заготовкой я поставил ледяной кнут, которому обучился у шамана. Пусть опыта в использовании данного оружия у меня было маловато, зато у него имелось несомненное преимущество. Причем в этом он обошел даже предшественников, а именно технику секущих струй, создающих водяной бич, которым маги соответствующей стихии творили чудеса. А именно наличие материального компонента, льда, позволяло раз создав, тратить минимум маны на поддержание, и при этом освободить руки, например, обмотав вокруг пояса, а затем взять и снова пользоваться. Ну а еще подобного от мага льда не ожидали. Добавление же нескольких рун и элемента электричества превращало кнут в шокер. Нежить таким не проймешь, аватара тоже, пока цел его аурный щит. Но вот других теперь достаточно было коснуться, и минут на 10 противник выпадает из боя. Но сначала предстояло поработать дровосеком. Рукоять формирующегося кнута оказалась в моей ладони в то же мгновение, как прозвучал взрыв и округу затопил туман. Разогнанное сознание давало качественное преимущество в битве магов, так что я не опасался выходить против более сильного ранга. Взмах, и полоса наэлектризованного льда перерубила сваи платформы, на которой стояли Снегурочка и удерживающий ее маг. Надеюсь, девушка поняла намек и сможет разобраться в ситуации. Отслеживал обстановку я лишь с помощью эмпатии, выкрутив чувствительность до минимума. Да, в таком режиме я слышал эмоции всего лишь на пару метров вокруг, но иначе рисковал схватить шок от слишком большого количества народа и ярких ощущений. Например, эльфийки. Быть облитым с ног до головы кислотой — это не то, что я хотел бы почувствовать. Но этого достаточно, чтобы схватить скатившуюся с помоста Ингу и потащить ее в сторону ворот. Маг отреагировал именно так, как я и ожидал. Бросил заложника и закрылся щитом. Классическая школа. Умение не делать так было первым, что вбил в меня батя. «Уходи в лес, быстро!» Сбив Снегурку с ног и прижав к земле, я пропустил над нами залп ледяных игл, второй шаг классической школы, и зашептал ей прямо в ухо. «Там тебя встретят. Уходи с ними, ничего не бойся. Жди меня. Но там же...» «А ну, цыц!» Хоть повышать голос не следовало, стандартная подготовка боевого мага включает в себя умение бить на слух, но тут я не выдержал. «Поговори у меня! Ты должна была дома сидеть в Империи, крайний случай на базе, но никак не тут, в жопе мира и в лапах врагов. Так что берешь руки в ноги и бегом отсюда, а тигру с остальными я и сам вытащу». Видимо, Ингу проняло, раз она не стала спорить, а впилась мне в губы коротким, но страшным поцелуем и тут же бросилась бежать в сторону ворот. Об оставшейся там охране я не беспокоился. Вряд ли у них будут пули из материала, что гоблины тут добывали. А с остальным внучка генерала Мороза справится легко. А вот мне пора было браться за дело всерьез. Маг льда, даже про себя я не мог назвать его Острожевым, ибо право на имя рода тот потерял после бегства семьи, не зря имел ранг волхва, и хоть прошло еще меньше минуты, вокруг него туман уже редел, опадая росой на траву. Так что на 10 минут невидимости, заложенные мной в план боя, можно было не рассчитывать. С другой стороны, в лагере творилось что-то непонятное. Повсюду слышалась стрельба, и даже с ослабленной эмпатией до меня то и дело долетали отголоски боли, зачастую несущие оттенок агонии. Кто-то кого-то резал, и если со стороны загона это, скорее всего, были бывшие рабы, воспользовавшиеся удобным случаем для восстания, то вот что происходило там, где, по моим подсчетам, висели дирижабли гоблинов, было решительно непонятно. Однако, как говорится в земной пословице, человек предполагает, а Господь располагает. Туман, на который я возлагал столько надежд, начал стремительно рассеиваться. Причину установить оказалось несложно. Ни огненный волхв, ни архилич, а сейчас это уже было абсолютно ясно, ни капли не пострадали от взрыва верных, превращенных мной в ходячие мины. Эльфийка и несколько гоблинов, попав под волну кислоты, еще продолжали трепыхаться, но было видно, что это агония. Следовало действовать быстро, ибо выстоять против трех магов рангом выше, чем у меня, было нереально, но избежать, как планировалось, я не мог. Тигра все еще находилась в плену, значит, придется крутиться, растягивая противников и разбираясь с ними по одному. А ведь был еще танцор лезвий, чье бездействие меня сильно нервировало. Такое поведение было не свойственно нежити и противоречило всему, что я знал до этого момента. А неведомое всегда страшит. Однако и впадать в панику было некогда. Начав наращивать ледяную броню, я подскочил и хлестнул бывшего острожего, рассчитывая, если не вырубить его, то хотя бы ранить и снизить подвижность. Хотя надеяться даже на это в отношении волхва было излишне оптимистично. Однако попробовать ничего не стоит, а также немного шугануть противника. Как я уже понял, у того была классическая школа льда, а она подразумевает максимальную защиту и атаку на дистанции. В рукопашную адепты данного направления переходят крайне неохотно и только в крайнем случае. Зато и достать, если уж они окопаются, та еще проблема. Ледяной хлыст, скользнув по щиту, изогнулся и стеганул увлекшегося атакой мага по спине, разрывая одежду и оставляя приличных размеров рубец. Надо отдать должное врагу. Возможности атаковать второй раз он мне не дал. Ледяное ядро буквально смело меня с ног, отшвырнув метров на пять. Если бы не броня, может, и грудную клетку проломило бы. Но кирасу я всегда создаю с гусиной грудью. То бишь, с выступом по центру, чтобы снаряды соскальзывали. Вот и сейчас удар пришелся по касательной, но наглядно показал разницу в силах между ведуном и волхвом не в пользу первого. Стоило приземлиться, я тут же перекатом ушел в сторону от добивающего удара. Пусть враг сильнее, но я быстрее соображал и еще в полете оценил готовящуюся технику, поняв, куда та будет направлена. Так что избежать атаки получилось с легкостью, как и следующий. Перемещаясь по базе, ставшей полем боя, я старался укрыться за подпорками платформ, чтобы хоть как-то запутать противника и иметь возможность контратаковать. Но мои снаряды разбивались о магический щит, а использовать козыри в виде игл металлизированного льда я не спешил. Еще далеко не все бывшие рабы покинули базу, так что все, что мне оставалось, метаться туда-сюда, молясь всем богам, которых знаю, чтобы за меня не взялись всерьез до тех пор, пока я не буду готов валить. Точнее, отступать, удерживая внимание и растягивая противника, чтобы была возможность атаковать их по очереди. Пока же маг огня пытался откачать облитую кислотой эльфийку. Странный выбор. Как по мне, вроде как тот гоблин, уже переставший дергаться, был главным, но в чем-то я его мог понять. Местный босс и под удар попал сильнее и задолбал тут всех, видимо, до зубного скрежета. Даже я несколько раз хотел спуститься с пальмы и надавать ему по шее. Настолько противный голос был у командующего экспедиции. А главное, что разговаривать, не повышая голос, тот не умел принципиально. Архилич на своем кресле находился поблизости, но ничего не предпринимал, разве что возле него появился танцор лезвий, заставив меня напрячься. Но мертвый маг не спешил спускать убийцу с поводка. Я же опасался не нападения, хотя только дурак будет утверждать, что не опасается высшую нежить, а того, почему Архилич отозвал его с поста. До этого танцор ни разу не отходил от заложниц. И вроде как мне пора было начинать паниковать, ибо смерть тигра я не простил бы себе никогда, да и Яна стала мне далеко не чужой. Это абсолютно ясно. Но какая-то часть меня четко понимала, что девушки живы. Не знаю, откуда пришла эта уверенность, я просто знал и все. И планировал свои действия с учетом данной информации. Только вот в который раз убедился, что все, даже самые выверенные планы, идут на смарку, если в них замешана девушка и чувства. Я не сексист и знаю, что женщины могут быть умнее, сильнее, профессиональнее, да и вообще во многом превосходить мужчин. И меня это ни капли не напрягает, но стоит делу дойти до эмоций, куда девается весь разум и рассудительность. Вот и сейчас, вертясь ужом, уходя от атак бывшего острожего, после моего удара, вошедшего в раж, и отслеживая действия остальных противников, включая гоблинские шагоходы, сгрудившиеся возле командирского дирижабля, я элементарно прозевал возвращение Снегурочки. Понял, что случилось, лишь когда в защиту волхва льда врезалась очередь острых, как бритва, снежинок. Мгновение мне хватило, чтобы обернуться и увидеть Ингу, закрывшуюся щитом и возводящую вокруг себя целую ледяную крепость. Будто это спасет от мага на 2 ранга сильнее. Но, судя по серьезной моське, настроена девушка была весьма решительна и уходить не собиралась. В другой момент я бы умилился данному обстоятельству, но сейчас в груди проснулась дикая злоба. Все планы летели псу под хвост. О том, чтобы отступить, и речи быть не могло. Я тупо не успел бы вытащить Снегурочку из ее недокрепости. Оставлять же ее тут проще самому себе горло перерезать. Но то, что если... Когда выберемся из передряги, у нее на заднице живого места не останется. Это однозначно. Не скажу, чтобы гоблинский маг особо пострадал от атак Инги. Ранги на то и ранги, что каждый следующий качественно превосходит предыдущий. Так что волхву и десяток ведьмаков был бы нипочем. Я сам оставался цел лишь за счет разогнанного на максимум сознания и ускоренной реакции, позволяющей легко уходить от одиночных атак. Но и то пару раз меня достали ударами по площади. В остальном же даже контратаковать я не мог, сосредоточившись на защите. А вот что делать сейчас, не представлял. В голове крутились десятки схем и тактик, но выхода я пока не видел. И, как говорится, беда не приходит одна. Стоило Снегурочке вмешаться в бой, как буквально через минуту раненая эльфийка отправилась в края вечной охоты, или куда там улетают их души. И пес бы с ней, но вот огненный маг от этого реально взбеленился. Даже несмотря на то, что я по максимуму заглушил эмпатию, его ярость просто обжигала. И что-то у меня на душе стало совсем кисло. Перспективы превратиться в свежезажаренного порося не радовали, но были все ближе. Однако тому, что случилось потом, я разумного объяснения сходу найти не смог. Едва огненный маг собрался атаковать, как архилич спустил танцора с поводка, и тот сходу прыгнул на этого самого мага. Надо отдать должное гоблинскому наемнику. С реакцией у него было все в порядке. Я даже стал подозревать, что тот поглотил камень души того же типа, что я выиграл на турнире. Ибо не то что увернуться, но даже среагировать на атаку этой твари мог далеко не каждый. А вот этот аватар не просто сумел, но практически ушел от удара жутким клинком, мгновенно прижег рану и активировал защитную технику, окружившую его стеной пламени такой температуры, что даже в ледяной броне я чувствовал доносящийся жар. Впрочем, это не особо остановило танцора, но так как он потерял жертву из виду, даже с третьей попытки убить цель у него не получилось. Ситуация на поле боя замерла в шатком равновесии. Никто не мог достать своего противника. Архирич так и остался наблюдателем. Оставшиеся наемники гоблинов, по всей видимости, решили сваливать, поскольку вокруг дирижабля, на который грузили добытые материалы, суетились матросы, подготавливая его к вылету, а шагоходы хищно водили стволами, готовясь открыть огонь по любому, кто попытается приблизиться. Я же тянул время, ожидая результата схватки огненного мага и танцора. Надолго она затянуться не могла. Либо нежить не выдержит температуры и рухнет грудой углей, либо достанет аватара. В любом случае, мои дальнейшие действия будут зависеть от того, кто победит и чем выигравший займется. Если архилич опять посадит свою зверушку на поводок, я сумею разобраться с бывшим острожевым. Ну а если нет, или же это будет огневик, я в который раз ушел от очереди сосулек, способных пробить лист железа толщиной в пару сантиметров, и приладил на руку иглу из металлизированного льда. Будет чем их удивить. Но пока все словно сговорились удивлять меня. Внезапно заработал пулемет на втором дирижабле, в котором я еще в начале драки чувствовал множественные отклики агонии. Длинная очередь крупнокалиберных пуль в одно мгновение превратила шагоходы в груду металла и вспорола бок уже почти снявшегося с якоря летательного судна. И у меня появилась стойкая уверенность в том, что я знаю, кто сейчас сидит за гашеткой. Пропустить грандиозную драку... Тигра никак не могла.